Глава 35. Мы решили пожениться. Они решили пожениться. Да сколько угодно, молодожены. Скоты! Михаил Дмитриевич сидел в джипе, сжимая в кулаке заячьего Гамлета. Подробности того, как он очутился в машине, были бесследно уничтожены в памяти ослепительно белой вспышкой ярости, ошеломившей все его существо и до сих пор сотрясавший тело внутренним ознобом. Сердце болело и даже не ныло, а изнывало от нестерпимой обиды, на которую он по совести не имел никакого права. Но именно поэтому обида была непереносимой. Его буквально мутило от одного приближения к мысли о Веселкине и Тоне. А вот интересно, что этот мангуст говорит ей, когда она, отдышавшись, спрашивает: «Тебе было хорошо?» Наверняка, без всяких яких. Директор сантехуюта подумал и о том, что Вовико, с молоду отличавшийся кобелиной неутомимостью, может оказаться в постельном приближении гораздо полезней. Наглый Веселкин обязательно даже спросит у Тоньки, насколько ей с ним лучше. Она, конечно, не ответит, все-таки леди, хоть и советская, но улыбнется с тем презрительным сожалением, с каким женщины вспоминают неуспешных посетителей своих недр. От этих мыслей Михаилу Дмитриевичу сделалось совсем гадостно. «Тихо, тихо, тихо!» — бормотал он, поглаживая заячьего Гамлета, словно успокаивал его, а не себя. А в памяти тем временем по-садистски услужливо всплыла давняя Тонина угроза даться какому-нибудь смердящему ничтожеству. И оставалось признать, что свое обещание она выполнила с лихвой. Но зачем этот гнусняк приперся вчера мириться, а потом потащил бывшего мужа своей невесты к девкам? Ведь не просто же так, для проветривания простаты, если Вовико на Плющихе ждал разложенный диван. Зачем ему понадобилась карусель? Показать, что для него Тонька ничем не лучше тех двух ракообразных? Допустим, показал. Дальше? Дальше-то что? Ты же на ней жениться собрался, собиратель лобковой фауны. Блин, какой-то Достоевский для олигофренов. Надо было все рассказать Тоньке и посмотреть, как ее перекорежат до рвоты. Нет, не надо. Пусть-ка теперь лучше поживет с этим анало-синдикалистом, узнает, что почем. Но зачем все-таки Вовико устроил эту карусель? Зачем? Постыдно необъяснимо случившегося тяжело приливало к голове и давило на виски. Тихо, тихо, тихо, тихо. Он снова стал уговаривать заячьего Гамлета, поглаживая его пальцы между ушами. «Куда едем?» — спросил Лёша, опасливо покосившись на странного, бормочущего шефа. «Куда хочешь». Джип медленно двинулся. Мысли Свирельникова по какой-то необъяснимой, истязающей логике вернулись в ту медовую неделю, когда они с Тони несколько дней не выходили из квартиры на Плющихе, до изнеможения осваивая друг друга. Их юные тела просто-напросто выпали из реального мира и очутились в том восхитительном измерении, где смысл жизни заключен в слагательных движениях любви, а смерть кажется отдаленной нелепостью по сравнению с тем, что после получасового сладкого сна можно снова и снова повторять неповторимое. Им не мешали. Про то, что курсант вернулся в Москву, никто еще не знал. А Тоня каждый вечер звонила домой и старательно скучным голосом, закусывая губу, чтобы удержать стон, вынуждаемый сокровенным свирельниковским озорством, рассказывала матери, как тяжело, но успешно идет работа над дипломом, который назывался, кажется, «Старославянизмы в поэзии символистов». Когда на третий день они, взявшись за руки, вышли в магазин за хлебом и молоком, у будущего офицера советской армии от беспрерывного счастья и снежной свежести кружилась голова, в глазах стояли сумерки, а к горлу подкатывала сладкая тошнота. Тоня же шла по улице неуверенно и рассеянно, словно все время прислушивалась к необратимым, но приятным переменам, произошедшим в ее теле по причине многочисленных и бурных вторжений ненасытного курсанта. На шестые сутки рано утром их застукал прямо в постели, голенькими и тепленькими, Валентин Петрович, внезапно отозванный из отпуска по причине скандала на пленуме Союза писателей.